Глава 84. После примерно получасового маневрирования, когда Джек, Хирш и Шойбле ожидали от полковника Веллингтона хороших новостей, он вдруг сказал: «Ну все, кажется, они нас заметили». «Кто? Станция?» – спросил Хирш. «Станция. Но вы же сказали, что держались в тени обломков». «Вроде держался, но они готовят залп». «Откуда это видно?» «А вот, в другом уголке», — указал на экран Веллингтон. «Вот эти сменяющиеся цифры говорят о том, что они определяют дистанцию для выстрела». «Точно?» «Ну?» — полковник вздохнул. «Скорее всего». Пилоты роботов обменялись взглядами. Говорить было не о чем. Они находились в совершенно незнакомой обстановке и не могли предпринять даже самых отчаянных действий вроде тарана вражеских тяжелых роботов или стрельбы из револьвера по смотровым камерам. Ничто из этого здесь не дало бы результата даже при самом лучшем везении. «А ну и хрен с ним! Надоело все!» – произнес Веллингтон и начал допивать фляжку. «Ему-то все по барабану», – подумал Джек, даже не понимая, испугался он или просто одурел. Запищал радар, извещая о новом положении дел. Пилоты бросились к монитору, а Веллингтон даже поперхнулся. «Что это означает, сэр?» Полковник вытер губы и нажал пару клавиш. «Это означает, ребята, что он разнес ближайший к нему обломок». «А зачем?» – спросил Джек, завороженно глядя на испитое лицо Веллингтона. «Видимо, от скуки». «Значит, нас он не видит?» «Хотелось бы надеяться». «Мы что же, так и будем тут висеть у него на мушке?» – воскликнул Шойбле. «Мы дрейфуем с одинаковой угловой скоростью с ближайшим обломком. Если ему не придет в голову разбить и его, мы останемся в тени», — пояснил полковник. «Хорошо бы остаться в тени», — с чувством произнес Шойбле, и Джек с ним согласился. В тени оно как-то спокойнее. Еще 40 с небольшим минут они с затаенным дыханием следили за тем уголком экрана, куда указал полковник. Когда там был ноль, это было хорошо. А когда начинали появляться цифры, полковник давал двигателям команду, и они немного подруливали. И снова в уголке экрана был ноль. Вместе с тем, даже скрываясь в тени обломка, бот продолжал нестись к планете Лимбула. И спустя пару часов вышел за пределы действия радаров сторожевой станции.